Дорогие друзья, у нас имеется в виду, чтобы еще друзья поделились о том, что им дала воскресная школа, чтобы ну, как-то это оттенить, как это важно. Ну и, по-видимому, это будет после обеда, у нас до обеда еще будет слово к молитве. Но сейчас я хочу несколько минуточек всего вашего внимания занять. Бывает так, что не то, что даже глубокие уроки, хотя это на своем месте, а даже одно слово преподавателя, и бывают большие перемены в сердце ребенка, когда Дух Божий действует. Вот об этом я хочу засвидетельствовать. Вот здесь у нас на общении присутствует Галина Константиновна из Луганска. Но она раньше жила в шахтах. Я тоже из Шахтинской церкви. Она тоже бывшая узница за детскую работу. Но не так давно, когда мне пришлось быть в Луганске и там просить благословения над брачущими, то есть сочитывать молодую пару, после этого она подошла ко мне, ну так пообщались немножко. Она говорит, сердце умиляется, видя детей моей группы служителями. А я ей должен был признаться, что я не помню, что она занималась. По-видимому, я слишком маленький был еще. Но я был в ее группе, уже по словам сестры. Но вот такой момент, я хочу отметить то, что я помню. Когда ее арестовали, я тоже не помню. А когда освободилась, я помню. Уже я подрос, на 3 года старше стал, сестра, было пока срок. И вот я помню, когда она освободилась, ну и пошла посещать семьи. Сейчас я даже не могу знать, или все семьи в церкви, или там, где были дети с ее группы, не знаю. Но в нашем доме она была. Мы ожидали, мама сказала, что сегодня тетя Галя придет, которая с тюрьмы вышла. Мы ждали ее прихода. И вот тетя Галя пришла к нам. Мы собрались с семьей и несколько времени пообщалась. И помню, задала мне один вопрос. Ну, может быть, мне тогда, я не знаю, лет 8 было. Она говорит, а ты молитву «Отче наш» уже выучил? А я ее не знал. Мне так стыдно стало, что я не знаю молитву «Отче наш». Это настолько впечатляюще для меня было, этот один короткий вопрос, что после этого я ее выучил, до сих пор помню наизусть. И многое другое потом стал учить. И я не могу сказать, что это в этот момент или этот вопрос абсолютный переворот в моем сердце произвел. Но, понимаю, один из штрихов был – тому, чтобы мне повернуться к Богу и идти за Господом. Один вопрос, но немало значил для моего формирования, для моей жизни. Вот так бывает и в жизни детей, взаимоотношения с руководителями. Одна сестра тоже свидетельствовала, сестра, которая много потрудилась, говорит, когда я ходила в детскую группу, тогда я Господа не знала. Вначале я полюбила своего преподавателя. Она мне нравилась. Нравилось, как она одевается, как она молится, как она урок ведет. Что она говорила, я не понимала, но мне сестра нравилась. И я ждала этих занятий, когда пойти, чтобы опять посмотреть сестру с Библией и перед группой детей. Она мне понравилась. Проходило время, и потом я полюбила Библию моего преподавателя. А когда пришло время, полюбила Господа моего преподавателя. Таким образом, вот труд сестры, может быть, скромной, может быть, той сестры, которая не была на таком представительном общении, как у нас сегодня, но через ее жизнь приходили дети ко Христу. Вот так Господь совершает, и имя Господне славится. Теперь Иван Яковлевич Антонов поделится словом назидания, пригласит к молитве, и после общей молитвы будет перерыв.